Глава 4. Древень. Между тем хоббиты поспешно и бестолково пробирались напрямик темной лесной чащобой близ тихоструйной речки к западным горным склонам, все дальше и дальше, уходя в глухую глубину Фангорна. Становилось не так страшно и спешить вроде было уже незачем, однако же одышка не проходила, а усиливалась, точно не доставала воздуха, или он сделался таким, что его не хватало. В конце концов Мерри потерял всякую прыть. — Все. — Больше сил нет, — выговорил он непослушным языком. — Глоток бы воздуха. — Глотнем хотя бы воды, — сказал Пин, — а то у меня глотка совсем пересохла. Он спустился к воде по извилистому толстому корню, присел и зачерпнул пригоршню. Вода струилась чистая и студеная, он никак не мог нахлебаться. Мэри рядом с ним тоже. Питье освежило их, и на сердце полегчало. Они посидели на берегу, омывая речной водой измученные ноги и поглядывая на молчаливые деревья, ряд за рядом возвышавшиеся над ними, тонувшие в сером сумраке. — Заблудиться-то пока не успел? — спросил Пин, прислонившись спиной к могучему стволу. — А то смотри, пойдем обратно по течению и выйдем, где вошли. — Оно бы можно, — сказал Мэри. — Да на ноги плохая надежда, а тут еще и дышать нечем. — Да, тускловато здесь и малость затхловато, — подтвердил Пин. — Мне, знаешь, припоминаются заброшенные палаты старинной норы кролов, ну, в Смялах. Дворец дворцом запущенный только, мебель там отродясь не двигали, как стояла, так и стоит. Говорят, будто жил там сам старый крол, жил и жил, дряхлел вместе с палатами, а потом умер. И никто туда ни ногой вот уже лет 100. Старик мне доводится прапрадедушкой. Дела, сам понимаешь, давние, но с этим лесом сравнить, так вчера это было. Ты только посмотри на лишайник, всюду вырос, все оплел, висит, качается, точно бородой трясет. Деревья тоже, глянь, в сухой листве. Листопадов для них словно и не бывало, не прибрано в общем. Вот уж не знаю, какая здесь может быть весна, а тем более весенняя уборка. Однако же солнце сюда порой заглядывает, — заметил Мэри. Помнишь, Бильбо расписывал лихолесье? Так здесь вовсе совсем даже не то. Там все черно и гадко, там всякая мразь ютится, а здесь тускло и глухо, и одни деревья, зверя никакого нет. Зверье здесь жить не станет, им здесь не житье. — И хоббитам не житье, — согласился Пин. — Взять хоть меня. Мне и идти через Фангорн, ох, как неохота. Идти 100 миль, а есть нечего. Запас у нас как, имеется? — Имеется, только пустяковый, — сказал Мэри. Побежали-то мы, как дураки, с пачкой другой путлибов в карманах, остальной припас в лодках остался. Они проверили, сколько у них было эльфийских галет. Крошево, дней на 5, да и то впроголодь. — И не тебе одеяльца, — вздохнул Мэри. — Ох, и озябнем мы нынче ночью, куда бы нас ни понесло. — Впору подумать, куда нас понесет, — заявил Пин. — Утро уж поди, разгорается. Лес впереди вдруг просиял золотистым светом. Где-то, должно быть, лучи пронизали древесный шатер. — Ишь ты, — сказал Мэри, — пока мы тут с тобой торчали, солнце, наверное, пряталось за облаком, а теперь вот, выглянуло. А может, взошло так высоко, что ему листва и ветки не помеха? Вот оно где сквозит. Пойдем-ка поглядим. Не близко оно сквозило, пришлось попотеть. Склон стал чуть ли не круче прежнего, и уж куда каменистее. А свет разливался, и вскоре навис над ними скалистый склон, то ли обрез холма, то ли скос длинного отрога дальних гор. Он был голый, не деревца, и солнце вовсю искрилось на каменном сломе. Лес у подножия распростер ветви, точно согреваясь. Только что все казалось серым и тусклым, а тут проблеснуло густо коричневое, и черно-пятнистые стволы засверкали, залоснились, словно звериные шкуры. Понизу они отливали зеленью под цвет юной травы. Ранняя весна, не во сне ли увиденная, оставила им свой блеск. Откос, однако, был вроде лестницы, грубый и неровный. Образовавшийся должно быть по милости погоды, услужливо выветривавший камень. Высоко-высоко, почти вровень с древесными вершинами, тянулся широкий уступ, по краям обросший жесткими травами, а на нем стояло одинокое дерево. Обрубок с двумя склоненными ветвями не дать не взять какой-то корявый человечище выбрался и стоит греется на солнышке. — А ну-ка наверх! — воскликнул Мэри. — Глотнем воздуху, а заодно и оглядимся. Оскользаясь, карабкались они по каменистой горе. Если и правда здесь проложили лестницу, то уж точно не для них. Чьи-то ноги были побольше и шагали пошире. Они очень спешили и поэтому не заметили, что их раны и порезы, ссадины и ушибы сами собой зажили, и сил против прежнего прибавилось. Наконец они добрались до уступа возле того самого высокого обрубка, вскочили и обернулись спиной ко взгорью, передохнули немного и поглядели на восток. Стало видно, что они прошли по лесу всего лишь 3 или 4 мили, судя по верхушкам деревьев, никак не больше. От опушки поднимался черный дым, крутясь и стремясь вслед за ними. «Переменился ветер», — сказал Мэри. «Снова дует с востока. Холодно здесь?» «Да, холодно», — сказал Пин. «И вообще, вот погаснет солнце, и все снова станет серо-серое. Жалость какая!» «Лес прямо засверкал под солнцем в своих ветхих обносках. Мне уж даже показалось, что он мне нравится». «Даже показалось, что лес ему нравится? Ах ты, скажите на милость!» — произнес чей-то неведомый голос. «Ну-ка, ну-ка, обернитесь. Дайте я на вас спереди посмотрю. А то вот вы мне прямо-таки совсем не нравитесь. Сейчас, не торопясь, порассудим, да смекнем, как с вами быть. Давайте, давайте, обернемся-ка». На плечи хоббитам легли долгопалые корявые ручищи. Бережно и властно повернули их кругом и подняли к глазам 14-футового человека, если не тролля. Длинная его голова плотно вросла в кряжистый торс. То ли его серо-зеленое облачение было под цвет древесной коры, то ли эта кора и была, трудно сказать. Однако на руках ни складок, ни морщин, гладкая коричневая кожа. На ногах по 7 пальцев, а лицо необыкновеннейшее. В длинной окладистой бороде, у подбородка чуть не ветвившийся, к низу мохнатый и пышный. Но поначалу хоббиты приметили одни лишь глаза, оглядывавшие их медленно, степенно и очень проницательно. Огромные глаза, карие с прозеленью. Пин потом часто пытался припомнить их заново. Вроде как заглянул в бездонный колодец, переполненный памятью несчетных веков и долгим, медленным, спокойным раздумьем, а поверху искристый блеск, будто солнце золотит густую листву или мелкую рябь глубокого озера. Ну вот как бы сказать, точно земля проросла древесным порождением, и оно до поры дремало, или мыслило сверху донизу, не упуская из виду ни корешочка, ни лепесточка, и вдруг пробудилась и осматривает тебя так же тихо и неспешно, как издревле растила самого себя. «Хрум-хум!» — прогудел голос, густой и низкий, словно контрабас. «Чудные, чудные дела. Торопиться не будем. Спешка нам ни к чему. Но если бы я вас увидел прежде, чем услышал, а голосочки у вас ничего, милые голосочки, что-то мне даже как будто напоминают из незапамятных времен, я бы вас попросту раздавил. Подумал бы, что вы из мелких орков. А уж потом бы, наверное,